Глава 43. В половине десятого утра, приняв душ, Грейс не спеша позавтракал яичницей и поджаренными грунтовыми помидорами. Дома он старался есть натуральные продукты, чтобы хоть как-то ослабить сокрушительное воздействие всей той дряни, какую сплошь и рядом приходилось запихивать в себя на работе, и литрами пил минералку. Лениво полистав Daily Mail, Грейс полюбовался на фото последней модели Aston Martin в журнале Outro Car, а затем перебрался в кабинет, когда-то служивший кладовкой. Из окна был виден его крошечный, невероятно запущенный садик, выглядевший особенно встрепанным, заросшим и лохматым по сравнению с ухоженными до безобразия участками соседей. Усевшись перед монитором компьютера, Грейс набрал домашний номер Гленна Брэнсона. Платок с образцами земли, взятыми на BMW марка Уоррена, лежал на столе в целлофановом пакетике. К телефону подошла Эри. Несмотря на то, что с Гленном они поладили сходу, найти общий язык с женой друга Грейсу никак не удавалось. Она часто бывала с ним резка, как будто подозревала его, холостяка, в том, что он пытается сбить ее мужа с пути истинного. Много лет Грейс лез из кожи вон, пытаясь ей угодить. Он никогда не забывал о днях рождения их детей, посылал им дорогие подарки и поздравительные открытки. А когда его изредка приглашали к обеду или ужину, всегда являлся с цветами. Порой Грейсу казалось, что Эри наконец смягчилась. Но сегодня она была явно не настроена миролюбиво и пришла в раздражение, едва услыхав его голос. — Привет, Рой! — небрежно бросил Эри. — Позвать Гленна? — Нет, на самом деле я хочу поговорить с маленьким лунным человечком. Едва не вырвалось у Роя, но он сдержался. — Он дома? — Вообще-то мы спешим, — проворчала она. Грейс услышал в трубку недовольный детский визг. — Сэмми! — взорвалась Эри. — Отдай сестре игрушку, ты уже поиграл, теперь ее очередь. Визг стал громче. Наконец к телефону подошел Брэнсон. — Здорово, старичок, что-то рановато. Ха-ха, очень смешно. Что ты говорил, у тебя на сегодня планы? Сестренке Эри стукнула тридцатник. Она живет в Салихале. Я стою перед выбором. Или искать Майкла Харрисона. Или спасать свой брак. Как бы ты поступил на моем месте? Спасай свой брак. И скажи спасибо старому другу, поставившему на личной жизни крест. Зато в выходные он делает за тебя твою работу. Спасибо. Чем занимаешься? Я собираюсь на свадьбу. Какой ты сентиментальный. Фрак и цилиндр приготовил? Успел забрать из чистки? Тебе кто-нибудь говорил, какая ты сволочь? Жена, которая меня уж почти бросила. Грейсу стало больно. Он понимал, что Глен не хочет его обидеть, но слова друга жгли, как огнем. Каждый вечер, даже в самый поздний час, заранее зная о грядущем скандале, Брэнсон возвращается домой, к любимым детям, а в постели его ждет теплая и красивая женщина. Те, кому дано такое счастье, не в состоянии понять, каково это — жить одному. Одиночество — гадкая штука. Что есть, то есть. Грейс устал от одиночества. Но он не знал, как ему быть. Может, найти кого-нибудь, влюбиться, жениться, а потом объявится Сэнди. Что тогда? В глубине души Рой понимал, Сэнди не объявится никогда. Однако рана в сердце не затягивалась, как старая патефонная игла кружит и кружит, все углубляя бороздку. Поди тут смирись с неизбежным. Пару раз в год, когда ему становилось особенно тоскливо, он ходил к медиуму, пытаясь связаться с Энди, или, по крайней мере, хоть что-то о ней узнать. Но она все время ускользала, оставаясь вечным негативом, так и не проявившимся в кювете фотографа. Грейс пожелал Брэнсону хорошо повеселиться, завидуя другу, его требовательной жене, и чудесным детишкам его проклятой нормальности. Он вымыл тарелку и, выглянув в окно на противоположной стороне улицы, увидел Норин Гринстед в коричневом кремпленовом брючном костюме, фартуке, желтых резиновых перчатках и пластиковой шляпке от дождя. Она деловито мыла губкой свой серебристый Ниссан, стоящий у дома. Черно-белая кошка метнулась через дорогу. По радио ведущий «Домашних откровений» брал интервью у женщины, чьи родители с самого ее детства не разговаривали друг с другом. За 19 лет работы в полиции Грейс усвоил: человеческим странностям предела нет. С каждым днем ему казалось, что люди становятся все более странными. Вернувшись в кабинет, он набрал номер брайтонской полиции и спросил, на месте ли кто-нибудь из следственного отдела. Вскоре его соединили с Джо Тиндалом, которого он высоко оценил. Это был педантичный, помешанный на работе и бесконечно изобретательный, тощий коротышка в очках, с редеющими жесткими волосами, типичный сумасшедший ученый из фильма ужасов. До того, как прийти в полицию, Тиндал несколько лет работал в Британском музее в отделе судебно-медицинской археологии. Именно с Джо Грейс расследовал дело о похищении Томми Литла. — Привет, Джо! — поздоровался он с коллегой. — Не отдыхается в выходные? — А-а-а! Нам не баллистическая экспертиза налета на ювелирный магазин, а все остальные смылись. А еще на мне аж со среды висит ножевое ранение, так что благодарю покорно, отдыхайте сами. Грейс вспомнил. Поздно вечером в среду в Брайтоне кого-то зарезали. Было непонятно, что произошло, ограбление или ссора двух геев-любовников. Джо, нужна помощь. Я тут соскреб образец почвы с машины подозреваемого. Можно ли очень быстро установить, из какой части Суссекса грязь? Насколько точно это можно определить? Насколько точные данные тебе нужны? В пределах нескольких квадратных футов. Очень смешно, Рой. Мне не до смеха. А у тебя есть образчик почвы из интересующего тебя района? Я могу уследить их и посмотреть, совпадает ли состав. В Суссексе встречаются и мел, и глина, и галечник, и песок. Район Эшдаунского леса. Там в основном песок и глина. Их можно сличить по содержанию пыльцы, ископаемых, семян, экскрементов животных, травы, воды, словом, всего чего угодно. Как я понимаю, тебе нужно вычислить определенную точку. Да, в пределах нескольких квадратных миль. Тогда я тебе не завидую. В Англии полно таких мест, как в Эшдаунском лесу. А сколько времени тебе понадобится, если у меня нет почвы из нужного района? Несколько недель, при условии, что мне дадут целую команду помощников и кучу денег. Но, в принципе, ты можешь это сделать? При неограниченных ресурсах и запасе времени я сумею определить, из какого именно участка леса взят данный образец почвы, в каких приблизительно пределах. Это зависит от множества факторов. Ну, скорее всего, не более нескольких сотен квадратных футов. Окей, спасибо. Мне нужно кое-что тебе показать. Ты еще побудешь у себя в кабинете. Рой, я на месте целый день.